так же, как я вот рассказывал про эти силы, там племя силы, потом эти, как они, клинги, есть такое племя индейцев в Америке, называют клинги, они полностью регулируют свое кармическое рождение, полностью, каждый. Они знают, в каком месте они родятся, где, у кого они по своему желанию могут родиться в вашей семье. В любой семье они могут по своему желанию выбрать семью, умереть и в ней родиться. И родиться, они регулируют пол свой, вот и мальчиком, или девочкой, они дети. Это тоже знание, которое они принесли через вот эти тысячелетия индийской культуры. Потому что человек может регулировать свое рождение. Это как же, помните, с Махараджем Читракета, когда у него сын появился? Помните, да? Маленький мальчик, у него родился, он так любил своего сына. А это был царь, который специально, сознательно родился его сыну, чтобы взять у него долги, которые он ему не вернул. То есть в ведические времена это, люди знали эту технику, так же, как сейчас у буддистов. Продвинутые буддисты, они спокойно знают, когда они, в какой семье они родятся, они оставляют письмо. Вот, допустим, перерождаются, они всегда оставляют письмо там, за полгода до своего ухода, ну, назовем так, все равно несознательно. Они пишут письмо, что я родился в такой-то деревне, в такой-то семье, я буду так-то выглядеть. Придете ко мне где-то, покажете мне вот такие-то предметы, 10 предметов, и мои покажете, я их сразу выберу. Так, меня будут звать так, и вот там, мне 7 лет или 5 лет исполнится, приходите, все, меня заберете. Или 5 лет мне не исполнится. Дайте мне этот вырасти, ну, маленький, 5 лет это уже впитать, так сказать, эти вещи. Они приходят, они вот не так давно, месяца 3 или 4 назад по телевизору показывали, как переродился там один монах, тоже довольно такого высокого уровня, переродился, 12 или 10. И самое удивительное, что они помнят все свои прошлые жизни, они помнят, кем они были, они помнят то окружение, те события, они могут продолжить. То есть вот как человек книгу писал, да, на чем-то остановился, переродился, и опять он помнит, на чем он следует. Тему всю помнит, вспоминает и начинает продолжать. Но в новом теле, примерно такая. И там показывали даже по телевизору, там снимали это, всю эту церемонию, как его определяли. Там приходят монахи, очень много монахов, и они одежду того человека перед ним раскладывают. А это мальчик. И они ему говорят, какая твоя одежда здесь? Ты знаешь о том, что ты вот тот-то, тот-то? Он молчит. Ну какая твоя одежда? Он четко подходит, вот там 20 шапок разложены, а шапка та его. Он берет свою шапку, он говорит, это моя шапка. Это первое, там, по-моему, 10 или 15 этих испытаний. Потом четок, просто четки ложат, 30 четок. Он говорит, какие твои четки? Он говорит, как раз мы берет свои четки, как мальчик. То есть те четки, с которыми он был. Дальше, там выводит монахов. Кто твой приближенный был? Те, которые при жизни с ним были. Посмотрим. Он раз. О, и говорит его имя. Ты же как же я тебя забыл? Как тебя зовут-то? Ты же. И он говорит, ага, точно. И так они ищут это подтверждение. И человеку 15 тестов ему дают, он 15 тестов на 100%. И потом ему приносят его книги и показывают, где он там, ну, допустим, писал что-то. И он, несколько книг. И он стоит, смотрит, просто память это говорит, тяжело ему вообще-то. И они начинают мантры петь, но там. И вот эти вот, ну, звуки эти, они раз и возвращают его. И он чуть сразу берет все, и он даже говорит, о чем он закончил. Мальчика. Так они сразу забирают из семьи, эту семью одаривают, платят там, да? Что это, так сказать, большое благополучие, ну, как сказать, благословление, что в вашей семье, все-таки вашу семью выдали. Там они дают, платят им, ну, чтобы они безбедно жили. И вот эти вот индейцы, племени клинги, они, это все остатки ведической культуры, на самом деле, все эти вот ситхи, вот эти такие способности. И они, вот эти индейцы клинги, они тоже так делают, и до сих пор, прямо по сей день. Они приходят, они могут прийти к своим друзьям и сказать, я рожусь в вашей семье, вы не против? Или прийти к тем людям, с которыми они были очень сильно связаны, они говорят, вы не против, если я рожусь вашей дочкой, меня будут вот так, назовите меня так, то кто-то сюда. Они говорят, да, нет проблем, ты что, серьезно, да, вот просто вот такие-то вещи у меня будут, вот так-то, так-то, вот. Меня определить, или это я, или нет, какие-то у меня будет такое-то родинка, там, или что-то еще. Они говорят, они рождаются, клям до сегодняшнего года. Они полностью регулируют свои породы. Даже тело, в каком они появляются. И один человек, он спрашивал, как это там, вата не уходит или не уходит. Он говорит, да, не может идти вата, но это под влиянием этих способностей, вот это сознание. То есть сознание так сильно, что они могут в ват не попасть, поскольку они просто быстро переходят из одного тела в другое. То есть есть тоже определенные способности, ситхи, которые можно развить и переходить в этот буддийский, понимаете, монахи. Но они получают частично кармические реакции. Просто в этом в человеческом теле можно получить. Поэтому мы видим, что буддисты там гоняют, стреляют, перестреляют и все. Неважно, перерождение, не перерождение, вешают там все. Что все равно они кармические реакции несут. даже просто как вот Капила Муни говорит в третьей песне «Шимай Бабы», что иногда человек сам себе устраивает ад даже на этой планете. Ну, то есть так жил, да? Даже он вроде не попал в ад, но попал в другое тело, но поскольку он не был в аду, да, то здесь вот этот ад получает. Вот знаете, как люди в концлагерях сидели, это же карма, на которых там их резали. Вот фильм вот последний, помните, «Криминальная Россия», где детей там разрезали, всяко разных пытал. Помните, да? Это практически вот картина ада. И он здесь им устроил этот ад. И они устроили себе этот ад прямо здесь. Вот как он там ногу отпилил маленькому ребенку, кровь стекала в ванну, сжег его там всякие паяльными лампами, этот ребенок был живой, орал. Он там вырезал ему всякие звезды какие-то, что-то вырезал, и он живой. Не хотел, чтобы он умирал, он так все время его пытался, и он этих там сколько, 18 мальчиков так замучил, это там, под Москвой. Это факт, что они не получили каких-то реакций. Улавливаете, да? И вроде они не стали животными. Получается, даже животное вроде так, ну, в более, так сказать, лучшем состоянии находится, потому что его кто там, ну, собака там бегает, все шутка так, ну, пацаны поймают. Ну и кто так, ну, бегает, ну, машина задавила, что не делает. А тут такое особое, представляете, какая реакция приходит, что тебя подловят, да, там, в пионерском лагере, они в пионерских лагерях и вылазят. Вы помните это? Помните. И вы анализировали это? Я же не просто так вам показываю, это же все, как сказать, с умыслом таким, что вот эти законы срабатывают. Человеку все равно приходится пройти эти испытания, даже если он по каким-то причинам избегает, то есть не избежать этого наказания. То есть это такое, как вот, нам кажется, что мы этого избежали вот в данный момент, но эта карма осталась с нами. Мы не избежали. Вот это такое хлюзорное впечатление, что говорится, ой, ничего не будет. Нет, будет. Это как люди, которые шли, всю войну проходили, ни одной царапины. Приезжали домой и в пьяной драке их жестоко убивали. Жестоко. 40 ножевых ранений, там глаза выколят, он там еще выстрелят из двустволки, там дуплетом в грудь. Он прошел всю войну, ни одной царапины. И отмечая победу дома у себя, друзья ему наносят 40 ножевых ранений в пьяной драке, выкалывают ему глаза и дуплетом выстреливают из двустволного ружья. Грудь на крышу себе. То есть это было уже предначертано, и даже вроде там, только что кармически он там не должен был. Он должен был говорить вот так. Так, если я читал одну историю, документальную историю, да, одного человека, он священников уничтожал, христианских священников. И в 30-е годы он был каким-то, по-моему, ГПУшником или каким-то, ну, ГПУ, НКВД, там что-то, НКВДшником, по-моему, ГПУшником, НКВДшником. И вот они там боролись вот против религии и все остальное, и он очень много, он сам даже расстреливал вот этих, ну, священнослужителей, которые не принимали советскую власть, то есть мы считали его такой антихристом, как антихрист. И он, этот человек, сам собственноручно расстреливал семьи священников. И одного священника, он такого, ну, довольно серьезного, казнил, и этот священник сказал, что Господь, он все видит, и я тебе говорю, то придет момент сейчас в этой жизни, и ты в одночасье потеряешь, и переживешь все же, все это же самое. И он, ну, выстрелил там все. И потом там описывается, что там был кто-то его брат, который отговаривал это делать. Он взял брата, маленького брата на эту вещь, воспитывая его в духе вот этой коммунистической морали. Маленький он был, и он попал, и он это слышал и помнит. Потом он описывал. И там война, он так НКВДшником прослужил, боролся против всяких этих врагов народа, все. И потом наступил мир, в 50-х годах, у него семья, он был холостым, поскольку вот такая работа у него была, он потом женился, и он попадает под какую-то там, ну, тоже проблема какая-то, оклеветали его, ну, просто его выгнали с того-то. И он обзаводится семьей уже в возрасте, семья обзавелся в деревне, который дом, и у него ребятишки там, маленький мальчишка, по-моему, года 3, другой пацан, где-то лет 10 ему, жена и вот он. И он, ну, там сено, вот он сено заготавливал, и маленький мальчишка, 10-летний, он играл в прятки с этим, с маленьким мальчишкой, 3-летним. И Серега, Серега, давай, давай, это что это? И он с этим мальчишкой маленьким играл в прятки. И там у них стояла бочка под засол капусты. И мальчишка этот маленький в бочку залез туда. И он его искал, ку-ку-ку-ку, и выходит мать. И вы знаете, вот этому свиньям что делают, вот такой там, как она называется, крапиву там рубят, ну, на кипятке там что-то вот делают. И она ведро с кипятком, и говорит ему, иди и вылей там этот кипяток. А я сказал, ты вылей его в бочку, потому что этот кипяток не надо выбрасывать, потому что бочка, когда кипяток наливаешь, там щели есть, она размокает, да, и щели эти все. В курсе, да, как делают? А пацан и мать, они же не знали, а тот маленький сидит там в бочке. И он ведро этого кипятку открывает бочку, а бочка большая такая, он не видит что-то, и он открывает, а тот-то смотрит, и он это ведро кипятку на него и свалил пацана. Пацан там кричать, а он испугался, мальчишка, захлопнул и на крышу залез. На крышу залез, и когда лез по крыше, там тут какой-то черепица или что-то, сколько, а внизу сток сена стоял. А в сено внутрь были ручкой вилы воткнуты. Не так, а ручкой. И он с этой крыши скатился и прямо на вилы. Этот маленький. И мать, она выходит, ищет, нету никого, ничего. Ну, бочка, видишь, что там парит оттуда. Она без всякого. А тут там уже все такое. Маленький. Мальчишка. И она выскочила на улицу, стала искать этого большого маленького пацана. Ничего понять не может. И смотрит в сене что-то там такое. Она не видит, что наверху там. И она так что-то лестницу поставила и увидела. И она тут, ну, набила, значит. И она, а нет, там тут проблема начала. И она этого пацана свил, сняла, и у нее как ну сумасшествие. И она начала бегать с этим трупом этого мальчишки. И тот отец, когда он приехал, он видел ее с проткнутым ребенком, и он не знал, что произошло. И он ее стукнул. И жена, падая, ударилась. Как кромку чего-то там, и он ее убил, короче, сразу ударил. Не от удара, а когда она падала, она ударила. Итак, жена мертва, с проткнутым ребенком, с линиями. Он начинает бегать, что человек смотрит бочку, он туда подбегает, и там младший ребенок, он такой весь обожженный, мертвый уже. Вот. И вот так удивительно это все сложилось, то есть он в одночасье теряет все. То есть, и он сходит с ума, этот человек, он с ума сошел. И когда он сумасшедший выскочил на улицу, там ехал трактор гусеничный. И он прямо под трактор вот так бросился. Трактор его разлил. И там, что он описывает, его брат. Он говорит, по времени практически вся эта история заняла час. И вот раздавил трактор. И вот он, и этот человек, вот его брат, он стал священником, он стал православным священником, и он описал это, журнал такой есть, «Наука и религия». Он о своем родном брате писал, что Бог есть, и вот он там пишет, что священники, их нельзя ни в коем случае оскорблять, он так вот такие вот, знаете, то есть, ну, вроде как браманы, там примерно такая параллель, что священник, он даже там, даже не понимает, что священнослужитель, он непосредственно служит Богу, там, какой бы он ни был, нужно быть очень внимательным. И как, ну, эти вот последствия, что Господь может, как и эти все предсказания сбываются, и там, то есть, все мы это развиваем. То есть, так срабатывает это. Не просто закон, в каждом законе присутствует лично личное действие. Внутри этого закона он действует непосредственно. Поэтому в Бхагавад-гите говорит, что из чего там? И следствие подавления беззакония я наказал. То есть он присутствует в этом законе кармы личности. То есть закон кармы это тоже личность.